Глава 23. Андриана чувствовала себя разбитой, опустошенной и выжатой, как лимон. Ей казалось, что все складывается одно к одному. Артур отказался ей помочь. Она так верила в его всемогущество, считала чуть ли не властелином виртуального мира. А он даже одним глазком не пожелал заглянуть в базу банков. Можно подумать, что от них уводит. Она сама не раз читала в газетах, всякие темные личности продают какие угодно базы данных. Потом Варвара оказалась грубиянкой. Неужели ей трудно было признаться, где и сколько денег она заняла, и под какие проценты? А тут еще Лео со своей кобылой. Андриана считала, что поступок подруги не лезет ни в какие ворота. Как она могла, не то что не спросив ее разрешения, но даже не предупредив ее заранее, привезти в ее дом лошадь, пусть и миниатюрную? Теперь над Андрианой смеются ее собственные кошки. А когда она позвонила Миле и пожаловалась ей на все это, надеясь на ее сочувствие, та сказала, что такова жизнь, и с этим нужно смириться. «Ничего, она им всем еще покажет», — решила Андриана. Где-то она читала, что разгадывать преступление лучше всего на том месте, где оно произошло. Поэтому на следующий день, почти перед самым закатом солнца, она собралась и отправилась на берег озера, в котором нашли труп Семена Пронина. Когда Андриана Карлсоновна прибыла на место, уже вечерело. Незаметно и неслышно подкрались сумерки. Длинные тени деревьев падали на берег и на воду. Андриане стало немного не по себе. Тем не менее, она подошла почти к самому краю озера и села. Ее окружала тишина, время от времени нарушаемая легкими шорохами неизвестного ей происхождения, всплесками воды и внезапными вскриками птиц. Андриана прижала похолодевшие ладони к вискам и сказала сама себе: «Я должна еще немного посидеть здесь, и истина непременно откроется мне». И вдруг она услышала чьи-то шаркающие шаги. В этот момент она поняла, что значит выражение «душа ушла в пятки». По-видимому, именно туда она и сбежала. Но на самом деле не произошло ничего ужасного. Просто к ней подошел бомж и спросил: «Эй, дама, вы чего здесь расселись-то?» «А что, нельзя?» – спросила Андриана, стараясь, чтобы он не услышал стука ее зубов. «А ну, конечно, можно». Бомж почесал пятерней грязные слипшиеся волосы и добавил: «Но я бы посоветовал вам убраться с этого места по-добру, по-здорову, как можно скорее». «Почему?» «А вы знаете, что здесь сидеть опасно?» «Почему это?» «Потому что здесь человека убили». «Шутите?» «Я своими глазами видел». Он потыкал пальцем в глаза. «И кто же его убил?» Бомж сел рядом. «Двое». «Двое?» «Да, убили его двое. Сначала мужик какой-то стукнул его по башке». «Ни с того ни с сего?» Сделала вид, что не поверила Андриана. «Нет, сначала они долго ругались». «Из-за чего?» «Я точно не понял, но мне показалось, что из-за каких-то денег и из-за женщины. А потом один из них ударил другого по голове». «Чем?» «Камнем или палкой. Темно уже было, я и хорошенько не разглядел». «А куда же делась эта палка или камень?» «Убийца бросил что-то в озеро». «Если было темно, то как же вы узнали, что он бросил предмет в озеро?» «Я услышал плеск воды». «А что стало с тем, кого ударили?» «Упал, естественно. И тот, кто ударил, тоже то ли упал, то ли на карачки опустился. Я слышал, как он по телу шарил и матерился, а потом убежал». «Но вы его не разглядели?» «Нет». «А почему вы сказали, что его убивали двое?» «Потому что, когда мужик убежал, тот, что лежал на земле, еще живой был». «Вы подошли к нему?» «Нет, я испугался. Хотел бежать к своим. У Тимохи есть телефон, и можно вызвать скорую. Но я не успел». «Почему?» «Потому что тут из кустов выбежала женщина». «Откуда вы знаете, что женщина?» «По силуэту. А потом она его, кажется, пнула, и он застонал. Тогда женщина зло прошипела: „Не сдох еще, сволочь“. И концы в воду». Вздохнул бомж и перекрестился. «И как же она его убила?» – продолжала допытываться Андриана. «Я же вам русским языком сказал: концы в воду», – подивился ее непонятливости бомж. «Схватила она его за ноги, потащила к пруду, а потом спихнула. Я слышал, как он упал в воду». «Но вы не могли видеть, что она схватила его за ноги?» «Не мог, но я так подумал». «А что потом сделала женщина?» «Ломанулась обратно в кусты». «А за кустами дорога», – задумчиво проговорила Андриана. «Ага, но только машина у нее сразу за кустами стояла. Я слышал, как она отъехала». «Вы могли бы узнать ее по голосу?» «Пожалуй, смог бы», – задумчиво проговорил бомж и неожиданно озадачился. «А почему вы этим так интересуетесь?» «Так», – — ответила Андриана небрежно. «Простое женское любопытство». «С излишним любопытством и до беды недалеко», — наставительно проговорил бомж и посоветовал. «Шли бы вы отсюда, дамочка». «Неправда. Пойду я», — сказала Андриана, поднялась и сделала шаг по направлению к дороге, потом остановилась и спросила. «А вы здесь живете?» «Где здесь?» «Возле озера». «Живу я везде. Я свободный человек. А ночую в подвале. Тут недалеко». У Андрианы сжалось сердце. Ей хотелось спросить его, как он дошел до жизни такой, но она не посмела. Спросила только. «Как вас зовут?» «Емеля». «Не хотите, не говорите», — вздохнула она. «Какая-то вы странная. Я же вам говорю, что я Емеля, Емельян». «Ой, простите меня», — проговорила Андриана. Она засуетилась, достала из кармана 3 купюры по 100 рублей. Она точно знала, что по 100, потому что других у нее с собой не было, и протянула бомжу. «Вот, возьмите, пожалуйста, Емельян». «Спасибо». Бомж не стал ломаться, взял у нее деньги и сунул себя за пазуху, после чего они разошлись в разные стороны. Андриана чуть ли не ощупью нашла свой спрятанный в кустах мотоцикл и поехала домой. Она уже начала догадываться, кто и зачем убил Семена Пронина. Теперь ей нужно было как можно скорее задать несколько вопросов своей клиентке. Она бы поехала к Альбине Юрьевне прямо сейчас, но время было такое позднее, что сбитая с толку ее неожиданным визитом, Пронина не смогла бы внятно ответить на вопросы, от которых зависит, будет раскрыто преступление или нет. Поэтому, взвесив все «за» и «против», Андриана решила отложить разговор с клиенткой на завтра. Будет лучше, если она позвонит Альбине Юрьевне и попросит разрешения приехать к ней. Так она и сделала. «У вас есть для меня что-то новое?» – обрадовалась ее звонку Пронина. «Все может быть», – проговорила Андриана. «Я даже предполагаю, что мы близки к тому, чтобы указать на убийц вашего брата». «Неужели это правда?» – воскликнула Альбина Юрьевна. «Думаю, что да», – осторожно ответила Андриана. «Тогда я сейчас к вам примчусь». «Нет, Альбина Юрьевна, на этот раз я приеду к вам». «Почему?» – удивилась Пронина. «Потому что мне нужно осмотреть вашу квартиру». «Мою квартиру?» – опешила клиентка. «Да, вернее, одно место в ней. Если нужно, хорошо», – неуверенно проговорила Пронина. «Приезжайте, я вас жду, хотя даже вообразить не могу, что может заинтересовать вас в моей квартире». «Альбина Юрьевна, извините, еще одно уточнение». «Слушаю, кот Семена Юрьевича у вас? Где же ему быть, бедолаге?» – печально вздохнула женщина. «Вот и хорошо», – обрадовалась Андриана, чем еще больше озадачила клиентку. Дожидаясь прихода сыщицы, Пронина, видимо, не находила себе места от нетерпения, так как Андриану она встретила на лестничной площадке, топчась на коврике у своей двери. «Скорее, входите скорее, Андриана Карлсоновна!» – воскликнула клиентка и буквально втащила сыщицу в квартиру, схватив ее за руку. Хватка у Прониной была такая крепкая, что Андриана решила про себя – синяк будет. «Ну да ладно». Альбина Юрьевна хотела провести сыщицу в гостиную, но та спросила, «Брали ли вы что-нибудь из дома брата?» «Я вам уже говорила», – ответила Пронина, – «что ничего не брала, кроме кота». Андриана Карлсоновна нетерпеливо отмахнулась от ее слов и спросила, «Где кот вашего брата?» «В моей спальне», — ответила женщина. «Но объясните мне ради всего святого, зачем вам понадобился Семин кот? Мне нужен не сам кот, а его приданое». «Какое еще приданое?» — впала в ступор Пронина. «У кота должны быть какие-то свои вещи», — прикрикнула на нее Андриана. «Вещи?» — повторила клиентка. «Ну да, игрушки, горшок, миски, корзинка или матрасик. Надеюсь, вы прихватили все это с собой?» Андриана притопнула ногой. «Взяли пару игрушек, какие были не порваны. Потом еще новые ему купили. Сейчас покажу». «Не надо мне ничего нового», — рассердилась Андриана. «Что у него сохранилось из старого?» «Только горшочек и корзинка. Слава богу!» – вырвалось у Андрианы. «Горшочек в туалете. Давайте начнем с корзинки». «Давайте!» – согласилась ничего не понимающая Пронина и повела Андриану в свою спальню. На широченной кровати, застеленной покрывалом цвета топленого молока, ровно посередине, развалившись, лежал огромный кот. Увидев входящих, он сладко зевнул, но позу не сменил. «А где же корзинка?» – спросила Андриана. «Вон она, стоит возле батареи». Андриана со скоростью коршуна, завидевшего зазевавшегося цыпленка, кинулась к корзине и схватила ее. Альбина Юрьевна осталась на месте и смотрела на сыщицу с удивлением и возрастающим интересом. Корзина была толстой и плотной. Андриана принялась ее тискать и тщательно прощупывать, прислушиваясь к шорохам. Наконец-то она издала победный клич. «Есть! «Что есть?» – вырвалось у клиентки. «Альбина Юрьевна, быстро одевайтесь, мы едем к следователю». Андриана победно потрясла корзинкой. «Я ничего не понимаю», – воспротивилась клиентка. «Зачем следователю корзина Семенова кота? У него что, своей нет?» «Есть у Кочубеева своя корзинка или нет, не знаю», – тряхнула головой Андриана. «Но это ему точно понравится. И не спорьте, одевайтесь». Альбина вздохнула, покосилась на Андриану, словно прикидывая, не сошла ли та с ума. Заметив взгляд женщины, Андриана успокоила ее. «Не сомневайтесь, с моей головой все в порядке, и даже более того». Пока Пронина переодевалась, Андриана позвонила полковнику Кочубееву и предупредила его, что они сейчас приедут с сестрой Семена Пронина. «И зачем вы мне здесь нужны?» – проворчал полковник. «Николай Егорович, это очень важно», – заверила его Андриана и предостерегла. «Так что не вздумайте куда-нибудь смотаться». «И где вы понабрались таких выражений?» – насмешливо укорил ее следователь. «Педагог еще называется». «На нашей работе не такого наберешься», – виновато вздохнула Андриана. Услышав это «на нашей работе», полковник едва удержался, чтобы не расхохотаться, и сухо проговорил: «Приезжайте». Женщины вышли на улицу. Андриана, кивнув в сторону своего мотоцикла, проговорила: «Прошу». Глаза Прониной полезли на лоб. «Да вы с ума сошли?» – воскликнула она. «Я ни в жизнь не поеду на этом драндулете». «Ваши предложения?» – нетерпеливо спросила Андриана. «Какие еще предложения?» – возмутилась Альбина Юрьевна. «Садимся в мою машину и едем». Андриана решила, что времени на препирательство у них нет, и, не сказав ни слова, направилась к машине Прониной. Альбина Юрьевна села за руль и нажала на газ. Полковник Кочубеев ждал их в своем кабинете и встретил весьма дружелюбно. После того, как женщины сели, он спросил: «Так что у вас?» Андриана вытащила из пакета кошачью корзину и молча водрузила ее на стол полковника перед самым его носом. «Что это?» – изумился он. «Кошачья корзина». «Спасибо, конечно, за презент, но у меня нет кота». «Это не презент», – сказала Андриана. «А что же это такое?» «Улика». «Улика?» «Да-да, Николай Егорович, вы только пощупайте ее». До полковника начало что-то доходить, и он спросил подозрительно: «Где вы это взяли?» «В квартире у Альбины Юрьевны». «Не понял». «А прежде эта корзина находилась в квартире Семена Юрьевича Пронина. В ней спал его кот. Вы слышите, как там что-то шуршит?» «Вы правы, но...» «Что «но»?» «Выходит, что вы у меня из-под носа улику увели?» — набросился он на Пронину. «Вы сами разрешили мне забрать кота», — ответила она голосом незаслуженно обиженной маленькой девочки. «Кота!» — рявкнул полковник. «Но не корзину». «Так она является собственностью кота», — не сдавалась Пронина. «Не ругайтесь вы, ради бога», — воскликнула Андриана Карлсоновна. «Нужны понятые. Распорим корзину, и тогда увидим, что там находится». «Действительно», — пробормотал полковник. «Может, там любовные письма от какой-нибудь Мурки, Барсику?» «Кошки не умеют писать», — проговорила Альбина Юрьевна. Но ее уже никто не слушал. Кабинет полковника заполнили люди в форме и без нее, и все суетились возле корзины. Наконец она была распорота, и из нее выпал вдвое сложенный листок бумаги. Это оказалась расписка, заверенная нотариусом. Срок возврата денег истек полгода назад. Должницей значилась Варвара Ильинична Тутамонова. «Ну вот», — сказал полковник Кочубеев, когда почти все сотрудники покинули его кабинет. «Теперь у нас появилась причина для получения ордера на обыск квартиры Тутамоновых». «Я думаю, что вы мало что там найдете, разве что кровь на одной из туфель. Лично я обратила бы особое внимание на красные туфли с острым носом». «Почему именно на красные?» – спросил полковник, уставившись на Андриану подозрительным взглядом. «Потому что они мне не понравились», – честно призналась Андриана Карлсоновна. «Но я, конечно, могу и ошибаться. Во всяком случае, думаю, что вот это вас заинтересует». И она включила запись на телефоне, которую успела сделать во время разговора с бомжом. «К счастью, было темно», — сказала Андриана, когда запись закончилась, «и он не заметил, что я записываю наш разговор». «Вы молодец», — похвалил полковник. «На этот раз вы нам на самом деле помогли». «Можно подумать, что я не помогла ему в прошлый раз», — вздохнула про себя Андриана, а вслух сказала: «На месте полиции я бы еще поискала следы шин за кустами, что растут недалеко от озера. Не знаю, на чем приехал Вадим, но судя по тому, что бомж после бегства мужчины с места преступления слышал шум отъезжающей машины, машина Варвары стояла именно там». «Все проверим», – приговорил полковник. «А вы идите домой». Обе женщины изумленно уставились на него. «Я хотел сказать, что вам обеим нужно отдохнуть и набраться сил. Не будете же вы бегать, как гончие вместе с оперативниками». Кочубеев попытался смягчить впечатление, произведенное на женщин его словами. «Хорошо», – сказала Андриана и встала. Глядя на нее, поднялась и Альбина Юрьевна. Когда женщины оказались на улице, Пронина сказала то, что думала. «Если бы не вы, Андриана Карлсоновна, они бы так и не нашли убийц моего брата». «Думаю, нашли бы», – ответила Андриана. «Только не так скоро». Пронина раздраженно передернула плечами. Андриана же произнесла свои слова не просто так. Она на самом деле думала, что следствие двигалось в том же направлении, что и она. Впервые на эту мысль ее навели слова Архипова, когда он обвинил ее в том, что она мутит вокруг него воду. Но она-то как раз и не мутила. «Значит, окружение бизнесмена...» – тревожила полиция.